Как мы быстры на зло и медленно на добро. Вот я хочу быть добрым к врагу и выразить на деле свою доброту. Но прежде чем я успею в сердце сделаться добрым, я уже зол, уже огненная стрела злобы палит мои внутренности. Хочу быть терпеливым, но прежде чем я утвержу сердце в терпении, я делаюсь раздражителен, нетерпелив. Хочу быть смиренным, но сатанинская гордость нашла уже во мне просторный уголок. Хочу быть ласковым. Между тем, когда нужно оказать ласку, я оказываюсь грубым. Хочу быть не серебролюбивым и щедрым, но серебролюбие и скупость при малейшем поводе, как голодные и рыкающие львы, уже требуют себе пищи. Хочу быть простым, доверчивым, но лукавство и сомнения уже гложут мое сердце. Хочу быть степенным, сосредоточенным и благоговейным в служении Вседержителю, но легкомыслие и сердечная невнимательность уже предварили меня. Хочу быть беспристрастным, воздержанным в пище и питье, но когда увижу приятную пищу и питье и сяду за стол, я, как невольник, увлекаю своим чревом в приятный плен, легко позволяю себе съесть и выпить больше, чем сколько требует моя природа. Жадность и невоздержание опять предваряют и пересиливают мое желание быть равнодушным к пище и питью. Я подобен тому расслабленному, который 38 лет лежал на одре своем и сколько раз не приходил к овчьей купели, исцелявшей всякого, кто первый опускался в нее после возмущения воды ее ангелом, ин прежде его слазил. И когда я, расслабленный грехами моими, собираю свои усилия и прихожу сам в себя с намерением погрузиться в Боги и измениться к лучшему, ин прежде меня слазит в мое сердце, грех, дьявол упреждают меня в моем собственном доме, в моей собственной сердечной купели, не допускают меня до источника живых вод, Господа, не дают мне погрузиться в очистительной купели веры, смирения, сердечного сокрушения и слез. Кто же меня исцеляет? Один Иисус Христос. Когда Он увидит мое искреннее и твердое желание исцеления от душевного расслабления, мою теплую молитву о том, тогда скажет мне: «Возьми одр твой и ходи». И я встану с одра сердечного расслабления и пойду, то есть удобно, по благодати Его, побежду все страсти и совершу всякую добродетель.